а то и Государственной Думы в кармане. А ты, между прочим, зришь в самый корень. Меркулов огорченно покачал головой. Ничего нельзя исключить. И ты полагаешь, что частный сыск в нашем с ним лице, Турецкий кивнул на Плетнева, может заменить огромную и мощную государственную машину с ее милицией, службой государственной безопасности, агентством по борьбе с наркоманией, федеральной охраной, ГРУ, спецназом и ОМОНом, а также набором возможных прокуратур и прочее, прочее? С какого, извини, бодуна приходят такие мысли в головы высоких и очень высоких начальников? Да, язычок у тебя, однако, хмыкнул Меркулов. Я иначе мыслю. Все перечисленные тобой охранительно-силовые организации обладают завидными возможностями. Всеми, кроме одной, о которой ты и сам прекрасно осведомлен. Что бы мы ни говорили и в чем бы ни убеждали наше население, представители этих структур лишены одного качества, которым с избытком обладаете вы с Антоном. Вы свои. С вами можно общаться доверительно. У вас это получается. Разговаривать нормальным языком. А здесь как раз тот самый случай. И у меня, и у начальника департамента уголовного розыска МВД Коли Грецкого, который немедленно подключился к этому делу и сам вчера выехал на место происшествия в Воронеж, все-таки складывается впечатление, что официальное следствие еще долго будет топтаться на одном месте. Кто-то что-то видел, но толком ничего конкретного. Ни одной толковой зацепки, кроме того, что нападавших было не то трое, не то четверо. И все произошло так стремительно, словно было отрепетировано заранее. Понимаете теперь? Так не проще ли отдать приказ верховного главнокомандующего всем вышеперечисленным конторам или структурам, как тебе угодно, чтобы те отныне и присно разговаривали с населением только нормальным языком? Гляди, какая выйдет экономия нашего с Антоном драгоценного времени. Не поясничай, ты понимаешь, о чем речь. Все необходимые официальные полномочия вам мы дадим, можешь не беспокоиться. Но действовать, тем не менее, будете в рамках своего охранно-розыскного агентства. Я сегодня же созвонюсь с заместителем министра, сообщу о нашем решении, и мы договоримся с ним об оперативной помощи для вас, если потребуется. Мало ли как может повернуться дело. И он стал звонить в министерство. «Снова все решают за меня», — подумал Турецкий. «Разве что делая при этом вид, будто и в самом деле интересуются моим мнением». «Скажи им», — сказал он, — «пусть Петьку Щеткина из Мура прикрепят к Антону, а больше никого и не надо. Они уже сработались, и все остальные, в том числе и я, им будут только мешать. Ну, подключусь, если попросят, думаю, и сами справятся. Ты не возражаешь?» Он взглянул на Плетнева. Тот пожал плечами. «Ни да, ни нет. Скорее, да», — решил Меркулов. «Игорь Кузьмич», — говорил между тем Меркулов, замминистра, — «вы бы попросили у Яковлева майора Щеткина, если он не слишком занят. Мы решили Глории поручить расследование, а он уже работал с ними, так что было бы очень уместно продолжить тесно и, кстати, весьма успешное деловое сотрудничество, если вы не возражаете». Короче, договорились. «Ну, а у тебя-то что за срочное такое дело, из-за которого ты не можешь пожертвовать своим драгоценным временем ради спасения престижа родимой державы?» — язвительно спросил, наконец, Меркулов у Турецкого. «Ребятки, я честно говорю», — поморщился Константин Дмитриевич от того, что выступал в непривычной для себя форме просителя. «Если бы не дипломат, я бы вас и не беспокоил. Но тут должно быть чистое и быстрое расследование. А я вам верю. Соответствующие сопроводиловки вам, естественно, будут выданы. А тебе, Саня, если желаешь, даже могу вручить твое собственное удостоверение». «Желаю», — кивнул Александр Борисович. «В чужом городе лучше иметь солидные корочки. А что касается моего дела, И он довольно подробно, то есть максимально приближенно к беседе с Щербатенко, пересказал свой ночной разговор с ним, а затем добавил и собственные соображения по, казалось бы, давно забытому уголовному делу.